У могилы брата. Много народов узрев, и много морей переплывши, к грустным поминкам твоим, брат, я теперь подхожу, чтоб усопшему дать тебе принести мой последний и безмолвный твой прах, речью напрасной почтить, так как тебя самого у меня судьбина исторгла, о несчастный мой брат, отнятый зло у меня. Ныне, однако, меж тем, что про отцев древний обычай в грустных поминках блюдет эти приемли дары со слезами обильно текущими братских рыданий. И навечно уже здравствуй, ты брат, и прощай. Перевод Фета.